Остальные противопехотные комплексы «Урман-24Б», бортовые номера с 20 по 27. Геральт невольно провел ладонями по лицу. Информация накатывала на него снежным комом, захлестывая и погребая под собой. «Вас здесь много?» — уточнил Геральт осторожно. «Здесь, на полигоне». 9, считая меня. Куда делись предыдущие 18 комплексов, я не знаю. Они выросли и добрались до полигона раньше меня. Наверное, отыскали выход и ушли. А ты? Почему не ушел ты? Сначала не мог найти выход, а потом... Потом пришел 20-й, и я... Я не смог его бросить. Синтезированный голос на некоторое время умолк, словно его обладатель и впрямь испытывал какие-то эмоции. «Понимаешь, ведьмак, он был такой беспомощный, такой глупый. Чуть что палить из пулемета или гранатомета, и не объяснишь ему ничего». «Гранатомет», — Геральт судорожно сглотнул. «Мама моя». «А потом пришел 21-й, за ним 22-й. Ну, как я их брошу?» Геральт все равно не мог поверить в разумность машины. Это не укладывалось в рамки его представления об окружающем мире. С самого детства все обучение в Арзамасе-16 ему твердили: машина — не более чем безмозглая тварь. Иногда послушная, иногда дикая, а иногда люто ненавидящая живых. Ее можно приручить, и тогда машина исправно служит хозяину. Ее можно напугать, и тогда она постарается удрать. Ее можно вывести из строя, и тогда она больше не сможет причинить вред живым и городу, который призваны хранить ведьмаки. Но машина всегда будет глупее живого, потому что она не обладает разумом, и в этом ее главная слабость. «А что случилось с тем живым, который присох в окопчике?» — спросил Геральт, на всякий случай приготовившись к тому, что комплекс откажется отвечать. «Он пришел не один. Их было больше 10. Я пытался с ними поговорить, но они открыли пальбу и даже пытались ставить навигационные помехи. Мои ребятки разнервничались и перестреляли их». «М-да», — мысленно вздохнул Геральт. «От помех любые боевые машины дуреют. Факт». «Я пытался связаться с заводским кланом чуть раньше, чем все произошло. Мне кажется, клан этих виргов и прислал». В Геральте медленно зрело решение. Оно вырисовывалось постепенно, как силуэт черноморского броненосца, надвигающегося на рыбацкую лодчонку из утреннего тумана. Но не было, к счастью, таким зловещим и угрожающим. В конце концов, подумал Геральт с некоторым ожесточением, даже если этим комплексом управляют дистанционно, эту систему надо как следует изучить. А уж если комплекс и впрямь каким-то непостижимым образом обрел сознание и разум, это тем более нужно изучить. Во что бы то ни стало. «Послушай, 19-й», — обратился Геральт к странному собеседнику. «Хоть я и ведьмак, я не собираюсь причинять тебе вред. Более того, я теперь очень, очень заинтересован, чтобы ты остался цел и невредим. Если я попытаюсь вытащить тебя с Атека в куда более дружелюбное и безопасное место, ты обещаешь вести себя смирно, ни в кого не стрелять, и уж точно на некоторое время позабыть о гранатомете». «У меня будет одно условие», — тотчас отозвался комплекс. «Ты заберешь нас всех. О том, чтобы мои ребятки тоже вели себя смирно и позабыли о гранатометах, я позабочусь». «Значит, по рукам?» Геральт машинально сжал кулаки. «У меня нет рук», — бесстрастно сообщил 19-й. «Но если хочешь, можешь пожать себе руку сам». Несколько секунд Геральт сидел молча, ничего не понимая. А потом... до него дошло. Боевой противопехотный комплекс шутил. И это само по себе было смешно, поэтому ведьмак расслабился и расхохотался, совершенно не опасаясь, что будет неправильно понят. Потому что с тем, кто умеет шутить, договориться можно всегда. В любом, самом сложном и запутанном случае. А отсмеявшись, ведьмак принялся действовать. «Послушай, 19-й, мне нужно кое-кому позвонить, чтобы организовали встречу. Ты позволишь?» «Звони, но кабина экранирована. Либо подключайся к внешней антенне, либо выйди наружу». «Я выйду». Дверца тотчас с готовностью распахнулась. Геральт выбрался на свежий воздух с мобильником в руке. «Только бы Весемир ответил сразу», — думал ведьмак, вслушиваясь в гудки. Пожалуйста, Весемир, ответь». «Ведьмак!» — проорал кто-то неподалеку. «Что, Вирги, вас всех забери! Происходит!» Геральт повернулся на голос. Из окопа выглядывал взъерошенный Фаустом Анхарин с ружьем в руке. «Матадор!» — крикнул ведьмак ему. «Дружище, я тебя умоляю, положи ружье на дно окопа и туда же пистолет, и не притрагивайся к ним, пока я не подойду». Даже ведьмачий слух не помог разобрать те несколько слов, которые пробурчал Манхарин себе под нос. Однако он на секунду исчез из виду и высунулся уже без ружья, а в следующий миг отозвался Весемир. «Да, Геральт, надеюсь, что-то важное». «Здравствуйте, учитель», — сказал Геральт в трубку. «Ситуация Алиф. Готовьте все ангары, полигоны, лаборатории. Я везу нечто такое, чего еще не видывал мир». «Я понял, мой мальчик. Когда тебя ждать?» «Думаю, завтра к утру». «Все будет готово». Как здорово, что учителю и другим ведьмакам не нужно ничего объяснять. Несколько слов, и ты понят. Геральт удовлетворенно дал отбой, спрятал телефон и вернулся к полуоткрытой дверце комплекса. «Послушай, 19-й, далеко ли твои ребята?» «Недалеко. Вот они». Совсем рядом, из каких-то невидимых глазу щелей и углублений, вдруг почти мгновенно возникли еще 8 противопехотных комплексов, точных копий 19-го. Это было, чего там говорить, страшновато. Но, говоря на чистоту, когда Геральт шел от окопа какие-то четверть часа назад, ему было неизмеримо страшнее. «Как у вас с топливом и боезапасом?» — поинтересовался Геральт у нового механического напарника. «У нас всегда полные баки и полный боезапас. К центру полигона подходит топливопровод и конвейер. Я научил всех ими пользоваться». «Отлично. Тогда нужно еще подобрать моего приятеля вон из того окопчика. Он не причинит вам вреда, обещаю». «Посылаю 20-го». Один из 8 комплексов новичков, быстро перебирая ногами, переместился к окопу. И это заняло от силы несколько секунд. Едва он замер перед бруствером, тут же призывно отворилась дверца. «Я заберу вещи и тут же вернусь», — выдохнул Геральт и помчался туда же. Манхарина, невзирая на его недоверчивые взгляды, довольно быстро удалось уболтать. И Матадор с опаской забрался в кабину 20-го комплекса. Геральт с вещичками бегом вернулся к 19-му, угнездился в кресле и с воодушевлением выпалил. «Ну, где тут вход в технологические тоннели? Мы во главе, остальные за нами». Ведьмаку совершенно не хотелось думать о том, что почувствуют боевики-заводчане из кордонов и куда они будут драпать при виде колонны урманов в боевом состоянии. Дарзамаса Геральт попросил 19-го замедлиться лишь однажды, когда заводские ворота с грохотом соскочили с петель, колонна комплексов вырвалась с территории Атека и едва не уткнулась в белый лимузин марки «Кинбурн», рядом с которым, уронив сигару на асфальт, застыл Витольд Шуйский в окружении обычной свиты. За время короткого и весьма громкого рейда по туннелям, накопительному цеху и территории завода Геральт и 19-й успели найти общий язык и теперь понимали друг друга буквально с полуслова. «Дверь», — попросил Геральт. 19-й лихо распахнул дверцу, а когда один из громил Шуйского попытался схватиться за пистолет, многозначительно шевельнул левым пулеметом. Охранник мгновенно потерял желание геройствовать. «Господин Шуйский», — радостно обратился к полуэльфу Геральт, «вот ваша пропажа в целости и сохранности». Манхарин как раз тоже выбрался из кабины двадцатки. «Надеюсь, гонорар переведен?» У Геральта настолько разыгралось настроение, что он даже по-актерски игриво изогнул несуществующую бровь. «Конечно, конечно», — пробормотал Шуйский ошеломленно, а затем перешел на английский. «Маэстро, с вами все в порядке?» «Это смотря как поглядеть», — ухмыльнулся Манхарин. «Знаешь, ведьмак, я, пожалуй, прокачусь с тобой. Нравится мне такая коррида. А ты», — он повернулся к Шуйскому, «передай этому старому зануде, что я ушел в отпуск, и пусть он катится со своими контрактами к своим пираньям». Матадор будто на арене вытянулся в струну и проделал изящную полуверонику, безупречную, как и подобает маэстро.